148. В духе оправдания. Дух над всем. Темница плоти временно, но полезно, чтобы свободы достичь. Через погружение в материю и соприкосновение с ней власть над ней приобретается. И прежде всего внутри своего собственного микрокосма. Свобода есть первородное состояние духа. Погружаясь в его глубины, от власти и материи освобождаемся. Свобода в духе, но не в теле. Будучи в теле, эту свободу можно осознать. Творческое воображение есть крылья духу. Оно не ограничено пределами и возможностями плоти, оно над нею царит. Пластическая материя высших миров подчиняется творческой силе воображения и принимает формы по велению воли. Это и есть царство духа, где он неограниченный властелин, и там дух строит царство свое, не связанной материей плотной. Но чтобы строить, надо знать, чего хочет дух, и надо, чтобы формы, создаваемые, удовлетворяли принципу красоты, иначе будет не строительство светлое, но безобразное. Поэтому нужно воспитание и духа, и сердца. Мы на красоте строим. Строителями светлыми зовем светлых духов. Земля — это та школа, где учится дух различать добро и зло, чтобы в надземных мирах строительство было от света. Там дух строит мыслью, потому здесь забота о мысли. Мысль света создает светлые и прекрасные формы. Но что же творит мысль тьмы? Обережемся от мышления темного, ибо им создаем себе темницу свою не только здесь, на земле, но и там, в пространствах надземных. Тяжко и инертна материя плотного мира. Но в духе можно устремиться и коснуться меня за пределами плотных ограничений. И, будучи здесь, на земле, можно учиться жить духом и в духе, преодолевая ограничения плотного мира. Не допустим не связывать и не привязывать себя к нему. Мыслями и чувствами можно всегда выйти из его сферы. Для этого дано сердце как орган надземного мира. Владыка хочет жизнь духа усилить и обогатить новыми возможностями. Кто живет духом и в духе, над ограничениями плотного мира поднимается. Иные думают, что свобода заключается в том, чтобы удовлетворять свои желания, но не насытен астрал. И одно исполненное желание влечет за собой десяток других, и так без конца. Свобода духа заключается в освобождении от желаний, то есть от тех цепей или притяжений, которые удерживают дух в магнитном поле сфер плотных, не позволяя ему подниматься. Нити притяжения можно перерезать сознательно. Иной раз тяжкие условия жизни даются для того, чтобы легче было от нее отвратиться. Если дух не связан с земным, он легче тяготеет кверху. Свобода в сознании, но не вовне. Раб может занимать царский престол или мастить дорогу, рабство духа с собой унося, потому лучше быть свободным в духе, независимо от той очередной роли в жизни, которую дала карма. Именно можно исполнять свою роль, оставаясь в духе свободным. Свобода не в теле, но в духе. Это надо понять.